И вот на этих человечков взгляни. Сидоров Рудаков, он же Феликс Ходоров. Три компьютерных портрета, переснятый бородач с книги, бритоголовый из уголовного дела и синтетический с наложением на лицо и череп волосяного покрова. На Жуколева жалко было смотреть. Он беззвучно шевелил губами, поглядывая то на портреты, то на Ларину. «Пришел в себя, Сережа?» «Теперь садись. Доставай бланк и с чистой совестью пиши новый протокол о прекращении дела за отсутствием события преступления. Впрочем, смотри сам, не неволю. Тем более, что тебе велено было подготовить обвинительное заключение, так? Осмелишься ослушаться начальства? Не сдрейфишь вручить ему завтра утром протокол о прекращении вместо обвинительного?» «Как же так получилось?» — пробормотал Жуколев, садясь на край стола и нервно покусывая губы. «Что, ловкая инсценировка убийства, да?» «Разумеется, Сережа. Позже все расскажу в подробностях. А сейчас пиши прекращение. Только учти, сам Ходоров против». «Он что, мазохист?» — саркастически скривил губы Жуколев. «Ему было, конечно, и горько, и обидно, еще бы». «Нет, почему же? Он писатель. Вот и хочет весь уголовный процесс на самом себе испытать, чтобы потом, так сказать, из личного опыта писать. С натуры — убийство, розыск, следствие, судебные заседания. Писатель. А в последний день суда, перед вынесением приговора, снимает с себя маску. И окажется, что нет ни убийцы, ни жертвы, а есть писательский эксперимент». «Но мы-то, Анна Сергеевна, не имеем права. Об этом и речь. Так что завтра утром взамен обвинительного заключения положишь на стол Михалычеву документ, от которого его кондрашка хватит». «Да», — Жуколев почесал макушки и наконец-то рассмеялся. «Вот уж будет сюрприз так сюрприз. Хотя, знаешь, немного того, обидно. Целый день горбатился над обвинительным. Закончил, отдал. И вот на тебе. Явилась госпожа Ларина и все угробила. Ладно, Сережа, как-нибудь переживешь. Пойду домой. Устала так, что язык не ворочается. До свидания». Развязка. Хроника одного дня. 9:40. Анна нервничала. Прошло уже полчаса, как Сергей Жуколев ушел к Михалычеву с постановлением о прекращении Тургаевского дела. Пора бы и вернуться. Неужели в Рио начальник райотдела решил дотошно вникнуть в суть доказательств, что Ходоров — это Ходоров? Козе ясно, что теперь продолжать расследование бессмысленно. Да и не похоже на бурбонистого майора, чтобы он с утра соизволил тратить время на бумажки какого-то начинающего следователя. Но, судя по всему, к делу Ходорова отношение у него особое. Торопил, отдал на весь день свой кабинет, дал нагоняй Шиахметову, разрешившему Анне посетить не ее подследственного. Очень уж пристрастно, очень. Может, права Ираида, что вышедший на свободу Ходоров будет опасен кому-то из милицейского начальства? Анна отдавала себе отчет, что, продолжив после отстранения от дела самостоятельное расследование, она открыто бросила вызов начальству. Оно, и тем более неуверенное в себе ИО, никогда не прощает. Когда Жуколев, раскрасневшийся и взъерошенный, появился в ее кабинете, Анна поняла, что в своих догадках не промахнулась. Михалычев заставил Сергея, по крайней мере, трижды изложить аргументы, в принципе, закрывающие уголовное дело. В его писанину вчитываться не стал, только пытал вопросами, и главным образом насчет роли Ларины в прекращении дела. Кто надоумил ее делать последние экспертизы? Почему она так рьяно стремилась обелить Сидорова-Рудакова? Кто может подтвердить, что отпечатки пальцев Ходорова взятые у него дома и принадлежат ему самому? А может быть, и Ларина? Курительные трубки, аудиокассету и настольные часы приносила в камеру к подозреваемому Сидорову-Рудакову, чтобы он их подержал в руках. Как черт злой он на тебя, Анна Сергеевна! Орал, слюной брызгал, в три шеи выгнать грозил. Сергей засмеялся. На меня напустился, что, мол, своего собственного мнения не имею, за твою юбку держусь. Но постановление взял. Деться-то было некуда. Правда, в папку с делом протокол не вложил, просто швырнул на стол. «Сережа, ты молодец!» — Анна чмокнула его в розовую веснушчатую щеку. «Почти герой. Теперь можно заняться и рутиной». «Эх, да ухнули дубинушкой! Пусть эх, зеленая сама пойдет!» 10:15. Телефонный звонок. «Валерий Николаевич, доброе утро. Майор Михалычев из Кинеля. Приветствую вас. Что-то случилось? Уж и не знаю. Следователь принес постановление о прекращении дела Ходорова за отсутствием события преступления. Все чин-чином. Писатели, выходят, никто не убивал. Подстроил все сам, хотел смыться. Видно, чтобы не искали. А доказательства? Одни и те же отпечатки, что у Ходорова, что у того подозреваемого Рудакова, который у нас в камере. И кровь, эксперты сказали, из носа. Ларин выяснить постарался. Вот как? Ты же забрал у нее. Да, но она сама действовала. Притащила экспертизы, фотопортреты, идентичные точь-в-точь. Но у парня куда деться? Следователь молодой. Если Ларина, то все ясно, подтасовка. Учти, она тебя под монастырь еще подведет. Дело у тебя? У меня. С обвинительным и прекращением. Выбирай, не хочу. Ладно, майор, давай так договоримся. Ты протокол этот последний не читал. Отложил на конец дня, некогда тебе было. А я вышлю к тебе машину с людьми за подозреваемым убийцей писателя. Валерий Николаевич, не могу. Не имею права сгореть, расплюнуть. Не сгоришь. Будет тебе бумага, что его надо доставить в Сызрань, в пересыльный изолятор. Для опознания его или кого-то еще, это не важно. Твое дело выполнять распоряжение, так что будь спокоен. Ох, подполковник, втягиваешь ты меня. А если он и в самом деле и есть тот писатель? А мы его как уголовника по тюрягам. Послушай, майор, ты-то, повторяю, ни при чем. Ты ведь ни хрена и не подозреваешь, что есть такое постановление прекратить дело. Ты его не читал, со следователем еще не говорил. У тебя есть дело с обвинительным заключением. Вот это ты точно знаешь, со вчерашнего дня. И когда к тебе приедут сотрудники управления, ты обязан выполнить приказ. Ясно? Ясно-то ясно. До связи, майор. Держи штаны сухими, сочтемся угольками. 10:30. Телефонный разговор, записанный с поставленного на прослушивание аппарата. «Артур Георгиевич, это я. Узнал?» «Узнал, узнал. Что?» «Запахло жареным».